Жены в зеркале. Под пурпурными небесами распростерлась бесконечная степь, а в каком краю — неведомо. Куда ни кинешь взгляд, всюду даль бескрайняя. Только на западном краю горы словно тени угадываются. Стоят в той степи небольшие деревушки. В одной из деревушек растила женщина двоих сыновей. Вырастила она их умными да разумными. И очень ей хотелось сыновей своих женить поскорее. Да как это сделать? Не хотят сыновья жениться, не хотят матери внучат подарить. Как мать их не уговаривала, да все бестолку. Свахи с ног сбились, обивая их порог, ничего у них не выходит. Горюет мать, ночами не спит, а сыновья как ходили в холостяках, так и ходят. Однажды не спалось матери. Вышла она на улицу, небо звездами сверкает. Загляделась старая женщина на звезды и говорит: «Сыновья мои родимые, где мне вам жен хороших отыскать, да чтобы полюбились они вам?» Тишина вокруг. И показалось матери, что звезды ее услышали. И вправду, вдруг с небес прямо на нее большой блестящий круг летит. Опустился круг в ее дворе. От яркого света даже зажмурилась старая женщина. А как открыла глаза, видит, белобородый старец в кругу стоит, а в руках у него посох с головой дракона. Заговорил старец с женщиной: «Нашел я хороших жен твоим сыновьям». Вздохнула старая женщина, развела руками и говорит: «Как бы ни оказались напрасными твои хлопоты, ведь никто моим сыновьям не нравится. Но дай мне взглянуть на невест, да со свахами сговориться, старец-небожитель». Засмеялся в ответ старец: «Не нужны здесь ни свахи, ни паланкины. Подарю я тебе два зеркала, в них и увидишь невест. Но не думай, что жены не настоящие. В полнолуние нужно взять каждое зеркало и повернуть его к юго-западу. От зеркала луч засветится, и откроется вам дорога к невестке». Сказал это и протянул два серебряных зеркала, а потом улетел так же, как и появился. Вернулась мать в дом и отдала сыновьям по серебряному зеркалу. Заглянул старший сын в зеркало и увидел прекрасную девушку. Одетая во все красное, девушка улыбнулась юноше и стала любоваться красным пионом. Полюбилась девушка ему с первого взгляда, и он говорит матери: «Матушка, позволь мне на этой девушке жениться». Услышала мать его слова и поверить в это не может. Заглянул младший сын в зеркало и увидел прекрасную девушку. Одетая во все желтое, девушка улыбнулась юноше и стала любоваться желтым пионом. Полюбилась девушка ему с первого взгляда, и он говорит матери: «Матушка, позволь мне на этой девушке жениться». Услышала мать и его слова и поверить в это не может: «Дети мои, дети, где же я вам их найду?» Услышали сыновья, что им мать ответила, и поникли совсем. Уж больно им красавицы из зеркала понравились. Пожалела их мать и рассказала все, что ей старец наказывал. Наступило полнолуние, а мать их не пускает. «Боюсь я вас отпускать. Кто знает, что вас там ждет?» И сказал тогда старший брат: «Раз я старший, значит, первым пойду за своей невестой. А ты пока с матерью побудь». Собрала мать его в дорогу, а младшему и говорит: «Твой брат старший первым и должен жениться». Вышел старший сын в полночь за ворота. повернул зеркало к юго-западу и увидел дорогу, которая его к суженой приведет. Обнял он мать на прощание, простился с меньшим братом и отправился по широкой дороге. Шел он всю ночь под звездами, а утром к огромной горе подошел. Обошел ее и увидел пещеру. Зашел в нее, а она вся светится. Юноша даже зажмурился от яркого света. Открыл глаза, видит, старец белобородый сидит. Посох с драконьей головой в руке держит. И вспомнилось юноше, что мать рассказывала, и понял он, кто этот старец. Поклонился он старцу и сказал: «Небесный старец, сделал я все, как ты велел, шел всю ночь по большой дороге. Скажи мне, почтенный, где мне мою невесту отыскать?» Похвалил старец юношу: «Вижу смелость в сердце твоем, юноша. Скажу тебе, где твою суженую найти. Отправляйся на запад. Перейдешь гору свирепого тигра, переправишься через бурлящий поток, а там и до дома злой колдуньи недалеко. Позади того дома есть прекрасный сад. В том саду пионы растут. Невеста твоя в красный пион превращена колдуньей. И чтобы ее расколдовать, нужно на тот пион волшебное зеркало направить. Тогда и обернется она вновь красавицей». Посмотрел старец на юношу и спрашивает: «Пойдешь ли ты в такой опасный путь?» Юноша задумался и отвечает: «Раз уж отправился я за невестой, то без нее домой не вернусь». Говорит ему старец: «По нраву мне твои слова. Дам я тебе в помощь белых ниток клубок и кнут. Но запомни, если поселится страх в твоем сердце, потеряют силу эти волшебные вещи». Отдал старец юноше нитки и кнут, научил, что делать с ними, и указал ему, куда путь держать. И пошел юноша тем путем, что ему старец указал. Одну гору перешел, за ней другая стоит. На третью вскарабкался и увидел, черный туман клубится впереди. Постоял юноша немного и отправился дальше. Все выше и выше горы поднимаются, а юноша все идет и назад не оглядывается. Пот с него в три ручья течет. Прошел старший брат черный туман, стал к вершине подниматься. Вдруг выскочил на него свирепый тигр. Огромные глаза огнем горят. Пасть разинул и хочет юношу разорвать. Достал юноша кнут, ударил им три раза и крикнул: «Прочь с дороги, свирепый тигр! Отступись, горный страж! Пришел я за своей невестой!» Услышал это тигр, увидел кнут, отошел с дороги и бросился прочь. Взобрался юноша на вершину, посмотрел вниз, видит бурлящий поток в ущелье. Стал он спускаться к этому потоку. Долго спускался, чуть не сорвался, а когда оказался у потока, оторвал белую нить от клубка и бросил в воду со словами: «Водяной страж! Перебрось мне мостик через поток, пришел я за своей невестой!» Не успел он договорить, как вода в потоке забурлила еще сильнее и показалось водяное чудище. Хвост у чудища рыбий, голова человечья, а панцирь черепаший. Взяло чудище нитку, с одного берега на другой растянуло, и вмиг нитка мостиком обернулась. Ударил юноша кнутом и пошел по нему. А мостик узенький, качается. Чудище голодными глазами на юношу из воды глядит, ждет, вдруг он оступится. Задрожали от страха ноги у юноши, голова закружилась, и свалился он прямо к чудищу в лапы.

а когда оказался у потока, оторвал белую нить от клубка и бросил в воду со словами: «Водяной страж, перебрось мне мостик через поток, пришел я за своей невестой». Не успел он договорить, как вода в потоке забурлила еще сильней, и показалось водяное чудище. Хвост у чудища рыбий, голова человечья, а панцирь черепаший. Взяло чудище нитку, с одного берега на другой растянуло, и вмиг нитка мостиком обернулась. Ударил юноша кнутом и пошел по нему. Идет юноша смело по мостику, вниз не глядит. Перешел на другой берег и дальше отправился. Шел он, шел, и увидел в кипарисовой рощице дом стоит, каменной стеной обнесенный, а из-за стены цветочный аромат разливается. Взмахнул юноша кнутом, ударил по стене и обернулся кнут лестницей веревочной. Забрался по ней в сад, потянул ее, она вмиг опять кнутом стала. Стал юноша в саду пионы искать, желтый да красный. Отыскал прекрасные цветы, да и направил на желтый цветок свое зеркало, прошептав: «Обернись, девицей, желтый пион!» И в то же время обернулся цветок прекрасной девушкой. Узнал ее юноша и сказал: «Пришел я за тобой, желтая сестрица, пойдем со мной». Посмотрела на него девушка, улыбнулась, потом оглянулась на красный пион и со слезами сказала: «Пошла бы я с тобой, но не могу свою старшую сестру здесь бросить». Промолвила она эти слова, и на красном пионе росинка заблестела, как слезинка. Опечалился юноша: «Ну как тут горю помочь? Не расколдуешь старшую сестрицу без зеркала брата». Вдруг говорит ему девушка: «Колдунья вернулась, нужно в дом идти». Спрятались они в доме, юноша стал в дверную щелку злодейку рассматривать. Стоит колдунья во дворе, носом водит, вся в шелка да бархат разодетая, а руки и лицо у нее волосатые. Учуяла запах человеческий и как закричит: «Ах ты, негодница, сбежать надумала!» Разозлилась ведьма, разнесла дверь в щепки, ворвалась в дом. Да только с волшебным зеркалом ее чары не страшны. Как ни старалась, не смогла она снова девушку в цветок обратить. Тогда колдунья запела сладким голосом: «Какой славный юноша! Отдам тебя, доченька, за него замуж!» Ведьма говорит: «Отпущу я тебя с ним, только вот пусть он наше стадо от воров постережет до утра». Ушла колдунья, а девушка и говорит грустным голосом: «Обман все это, нет у нее стада, а только стая злых волков». Утешает ее юноша: «Не печалься, есть у меня управа на ее волков», и показал ей кнут. Улыбнулась девушка, загорелась надежда в ее глазах. Отвела колдунья юношу на соседнюю гору и исчезла. Тем временем уже и ночь наступила. Видит юноша: нет вокруг ни коров, ни овец. Слышно только рычание со всех сторон. Стали к нему волки подбираться, да только взмахнул юноша кнутом, они и разбежались. Утром пришла колдунья, поняла, что не извести ей юношу, притворилась, будто плачет, и молвит: «Как же я с моей доченькой расстанусь? Пойду-ка я лучше вместе с вами». Услышала эта девушка, не поверила старухе и говорит: «Хорошо, возьмем мы тебя с собой. Только трудно тебе будет длинный путь одолеть. Ты ведь можешь стать маленькой. Уменьшись и в медный сосуд полезай, а я тебя в том сосуде понесу». Уменьшилась злая колдунья, стала размером с крысу и забралась в медный сосуд. А девушке того и надо. Заткнула она сосуд крышкой и взяла с собой. А отправились юноша и девушка в обратный путь. Подошли к бурлящему потоку, тут девушка и бросила сосуд с колдуньей в воду, а потом опустилась на траву и заплакала. «Будь ты проклята, старая ведьма! Как же мне теперь свою сестрицу вызволить? Неужели мы больше никогда с ней не увидимся?» Плачет девушка, убивается. Закачались тут деревья, слушая этот плач. Завыл ветер, тучи заплакали вместе с девушкой. А юноша подумал о своем старшем брате и тоже заплакал в голос. Вдруг рассеялись тучи, и появился бессмертный старец. Взмахнул он своим посохом и закричал: «Эй, водяной страж! Вынеси на берег юношу!» Покорилось чудище старцу и отпустило старшего брата со дна потока. Вышел он из воды, как ни в чем не бывало. Это его зеркальце серебряное от порчи уберегло. Увидел он бессмертного старца, поклонился ему до земли, подбежал к младшему брату и обнял его. Рассказал ему младший брат все, что случилось, и представил ему желтую сестрицу. Вернулись они втроем обратно в сад колдуньи. Достал старший брат свое зеркальце, на красный пион навел и прошептал: «Обернись девицей, пион!» И в то же мгновение обернулся цветок прекрасной девушкой. Узнал ее юноша и сказал: «Пришел я за тобой, красная сестрица, пойдем со мной!» Посмотрела на него девушка и улыбнулась. И отправились братья с невестами к матери. Встретила их мать у ворот, и не было предела ее счастью. Сыграли они разом две свадьбы и стали жить все вместе в любви да в согласии.